Значит, он хочет меня видеть. Зачем? Это было единственным, о чем она беспокоилась. Чжинчжу кивнула головой и ответила: «Да, Любай пришел увидеть принцессу. Может быть, это очень важно». Любай и Суча имели очень высокий статус в поместье Ся. Таким образом, кроме Ся Тинья никто не мог командовать ими. И если Любай пришел к Лин Чуцзю, то, должно быть, ему приказал это сделать принц. «Хорошо, тогда скажи ему, чтобы подождал меня в зале. Я только переоденусь». Лицо Лин Чуцзю выражало безразличие, но приход Любая заставил ее почувствовать себя неловко. Чжинчжу не могла скрытно не полюбоваться ею. В ее сердце она все больше убеждалась, что Лин Чуцзю никогда не пострадает от рук других людей в поместье Ся. Чтобы не заставлять Любая долго ждать, Лин Чуцзю просто надела свое обычное белое платье и завязала волосы в пучок. Однако, когда она закончила собираться, прошло почти полчаса. Любай был очень нетерпелив. И хотя он неоднократно напоминал себе не осуждать Лин Чуцзю, когда он увидел ее, то не мог перестать ненавидеть ее. Ну, первое впечатление, навсегда. И теперь, когда он увидел, что Лин Чуцзю выглядела очень бледной, болезненной и лишенной духа, то был более недоволен ею. В ней нет ничего хорошего, так зачем же Ся Тинья хотел, чтобы Любай видел Лин Чуцзю? Любай попытался уничтожить свой гнев и протянул руку в приветствии. Любай пришел увидеть принцессу. Слова Любая звучали очень вежливо, но не имели даже следа уважения. В конце концов, он не является одним из слуг в поместье Ся, его позиция довольно высока. Поэтому ему действительно не нужно проявлять уважение к ней, потому что ее позиция не слишком высока для него. Любай очень добр. Лин Чуцзю не была высокомерной, так что реакция Любая не беспокоила ее, и он вполне приличный. После обмена приветствиями они сели друг напротив друга, служанки предложили им чай, затем только тихо отошли. Любай сначала поднял чашку и сделал глоток, затем произнес: «Принцесса, я не умею красиво говорить и не люблю ходить вокруг да около. Итак, если я как-нибудь оскорблю вас, попробуйте понять меня». Все эти слова произнес он, но при этом он не умеет красиво говорить. Лин Чуцзю засмеялась и попытался принять позу, в которой ей будет удобно слушать. «Любай, вам не нужно волноваться, просто скажите это». Любай действительно не ходил вокруг да около, а просто начал объяснять все, что касается лечения ног Ся Тинья и условий чудесного доктора Мо. Но, конечно, он не рассказал Лин Чуцзю того, чего ей не позволено знать. Лин Чуцзю внимательно слушала и кивала головой, полностью понимая смысл слов Любай. Итак, в основном Ся Тинья спросил ее мнение о том, чтобы принять еще одну наложницу. «Ну, естественно, она. У меня нет никакого мнения. Если мисс Мо придет в поместье Ся, я позабочусь о ней». Хотя, на самом деле, Лин Чуцзю считала, что она по-прежнему остается единственной, о ком должны позаботиться. «Итак, вы согласны?» Любай несколько удивился ответу Лин Чуцзю. Она была замужем за Тинья всего лишь в течение месяца, но она уже согласилась на еще одну наложницу для Тинья. Является ли эта женщина на самом деле такой добродетельной или она просто притворяется? Лин Чуцзю взяла чашку чая и сделала глоток, пытаясь скрыть свою насмешливую улыбку. «Чем больше у меня будет сестер, тем счастливее будет Ся Тинья. Поэтому и я довольна буду этим». Лин Чуцзю не только согласна, чтобы у Ся Тинья была еще одна жена, она просто не могла дождаться этого. Потому что как только эта наложница прибудет, ему уже не нужно сосредотачиваться только на ней и следить за ней весь день. Не думайте, что она не знает, что кто-то наблюдает за каждым ее действием. Она с легкостью может обнаружить, если кто-то наблюдает за ней в комнате. Вы действительно так относитесь к этому? Любай действительно не мог понять Лин Чуцзю. И он осознал, что она действительно не так проста, как он думал. Я никогда бы не пошутил о таких вещах. Поэтому, Любай, вы можете отправиться к принцу прямо сейчас, чтобы сообщить ему об этом, сказала Лин Чуцзю, поставив свою чашку. Очевидно было, что ей больше не хотелось говорить об этом с Любаем. Не то чтобы она ненавидела Любая, но он точно ей не нравился. Но как будто ее инстинкт подсказывал ей избегать его и быть начеку. Я понял, Любай также не хотел больше оставаться здесь. Но прежде чем уйти, он не мог не взглянуть на Лин Чуцзю. Однако Лин Чуцзю только улыбнулась ему и бесстрашно посмотрела на него. В этот момент она выглядела очень достойной и экстраординарной, но, как только Любай ушел, Лин Чуцзю тут же смогла расслабиться, и ей больше не нужно было изображать из себя достойную принцессу. Несмотря на тот факт, что Чжинчжу и Фэйцуй служили Лин Чуцзю не так долго, они понимали, что она легко может быть двуличной. Однако им не удалось распознать, каковы были настоящие намерения Лин Чуцзю. Поэтому из-за беспокойства, они решили рассказать ей. «Принцесса, вы и принц женаты не так давно, и если вы согласитесь взять еще одну наложницу, люди будут думать, что это из-за того, что вам не удалось покорить сердце принца. Они пытаются поддержать мой имидж». Лин Чуцзю и Чжинчжу долго смотрели на друг друга, не отрывая взгляда. От стыда у обоих даже уши покраснели. Но Лин Чуцзю не смогла сдержать улыбку и не похвалить ее. «Ты действительно хороший человек». После этих слов, она встала и сказала: «Помоги мне вернуться в мою комнату, я действительно устала». Хотя Лю Бай и пробыл у нее ровно столько времени, сколько требуется половине палочки благовоний, чтобы выгореть, но присутствие Лю Бая оказало на нее определенное давление, для борьбы с которым ей потребовалось много энергии. «Принцесса». Чжинчжу почувствовала себя даже немного разочарованной, ведь она произнесла эти слова ради Лин Чуцзю, но, похоже, та даже не подумала об этом. Уходя, Лин Чуцзю остановилась и, похлопав по плечу Чжинчжу, сказала: «Не переживай, если принцесса что-то делает, то для нее есть в этом выгода. Более того, мне действительно нужно это сделать. Если они попросят меня, я даже готова отказаться от своей позиции первой жены на время, пока они будут лечить ноги принца». Когда Лин Чуцзю произнесла эти слова, она поняла, что ее слова прозвучали как-то уж слишком лицемерно. «Принцесса, принц, в конце концов, узнает, насколько вы добра». В глазах Чжинчжу читалось столько проживаний, потому что ее так тронули слова Лин Чуцзю. Сама же Лин Чуцзю в этот момент могла только заставить ее губы скривиться в напряженной улыбке. Когда Лю Бай наконец получил согласие Лин Чуцзю, он сразу же отправился сообщить Ся Тинья об этом. «Тинья, ваша принцесса согласилась, так что у вас больше нет причин возражать, верно?» Лю Бай беспомощно смотрел на Ся Тинья, потому что он боялся, что Ся Тинья все еще может передумать. Но в конце концов, у Ся Тинья не так уж много времени, поэтому Лю Бай не должен задерживать его. «Что еще я могу сказать?» Ся Тинья произнес эти слова, постукивая кончиками пальцев по поручням. На самом деле он не удивлен решением Лин Чуцзю, но он пытался показать, что у него все еще хорошее настроение. Лю Бай почувствовал облегчение и наконец-то проигнорировал чувство волнения в своем сердце. Он решил уйти, но вдруг услышал голос Ся Тинья. Но, всего лишь слово, но Лю Бай почувствовал, как будто его сердце ушло в пятки. Поэтому он спросил: «Что но?» «Но ты приведешь чудесного доктора Мо сюда через 10 дней, чтобы начать мое лечение». Лю Бай был абсолютно сбит с толку. «Но почему нужно ждать 10 дней?» «Потому что Лин Чуцзю нужно пить лекарство еще в течение 10 дней». Он не был уверен в медицинских навыках чудесного доктора Мо, поэтому он хотел, чтобы присутствовал еще один врач, который смог бы наблюдать за всем. «Но Ся Тинья никому не расскажет эту причину. У меня еще много незавершенных дел». Не без труда, но Ся Тинья придумал причину для Лю Бай. К счастью, Лю Бай не особо задумывался об этом и просто кивнул головой. Глава 64. Лин Чуцзю знала, что у Ся Тинья не было много времени на лечение его ног. Она также знала, что Ся Тинья не очень хорош в отношениях с женщинами. Поэтому она действительно была не против, чтобы он женился на наложнице. Не говоря уже о том, что Ся Тинья был вынужден жениться на этой женщине в качестве наложницы, чтобы вылечить его ноги. Кроме того, если Ся Тинья действительно хочет испытать, насколько благородна настоящая любовь, ни она, ни ее сердце не могли помочь ему в этом, потому что она предпочла бы думать о том, как сделать вкус китайских лекарств лучше, чем испытывать подобного рода чувства. Другие люди после нескольких приемов китайских лекарств могли спокойно их принимать, но только не Лин Чуцзю. Независимо от того, сколько раз она пила это лекарство, его вкус оставался все тем же для нее, поэтому ей все еще было очень некомфортно. Не поймите ее неправильно, Лин Чуцзю не избалованная, но не помешало бы исправить этот горький вкус, правда? Тем не менее, слухи о том, что Лин Чуцзю пытается изменить вкус китайских лекарств, начали распространяться внутри всего поместья. Эти слухи дошли даже до Ся Тинья. Поэтому он попросил старую служанку сделать банку маринованной сливы и послал к Лин Чуцзю, чтобы она могла сливой подавить этот горький вкус. Ся Тинья отправил это, что это значит. Получив маринованную сливу, которую специально для нее послал Ся Тинья, Лин Чуцзю не знала, чувствовала она себя счастливой или, наоборот, чувствовала себя неловко. Но, конечно, она не могла сказать о таких вещах другим. Она могла только похоронить такие мысли глубоко в своем сердце и потом подумать над этой ситуацией, когда останется одна, не говоря уже о том, что Лин Чуцзю обнаружила, что маринованная слива, которую Ся Тинья прислал, справлялась со своей задачей очень хорошо. После того, как она добавляла сливу в лекарство, Лин Чуцзю спокойно могла его пить, даже без опасений вырвать потом все выпитое ею. Увидев, как Ся Тинья позаботился о Лин Чуцзю, Чжинчжу и Фэйцуй, которые не знали, каковы реальные мысли Лин Чуцзю, не могли не чувствовать себя счастливыми. Они почти попытаться высмеять Ся Тинья. Видите, принц действительно беспокоится о принцессе. Он знает, сколько она страдает от питья. Лин Чуцзю пыталась время от времени улыбаться и притворяться застенчивой, выпивая лекарства. Но она не могла принять это близко к сердцу, потому что никогда не была влюблена и никогда не интересовалась противоположным полом. Она не знала, каково испытывать подобные чувства, точно так же, как она не знала, как далеко юго-восток от северо-запада. Кроме того, Лин Чуцзю прекрасно себя зарекомендовала. Она понимала, что не была первой красавицей в стране, да и бесподобного таланта у нее не было. Она не была такой девушкой, за сердце которой готовы были умереть. Так почему кто-то, вроде Ся Тинья, должен был влюбиться в нее? Это ведь не какое-то ТВ-шоу. Ся Тинья искал сливовое варенье в столице без ведома остальных. Люди слышали, что Ся Тинья готов купить сливы независимо от того, какой была цена, потому что принцесса Ся чувствовала себя очень плохо. Поэтому люди начали посылать сливы в поместье Ся. Однако вместо продажи слив они отправляли сливы в качестве подарка. В то время как люди, которые жили поближе, даже пытались лично передать свой подарок. Лин Чуцзю была благородной личностью, но она не могла отказаться от встречи с несколькими людьми, которые пришли навестить ее. Ведь Лин Чуцзю не какая-то не старуха во дворце и не императрица. Но тем не менее только несколько благородных людей смогли встретиться с ней. Однако, когда три жены государственного чиновника пришли посетить Лин Чуцзю, независимо от того, какую цель они имели, все, что мог сделать домоправитель Цао, только объявить о их прибытии и представить их. После трехдневного лечения в постели теперь Лин Чуцзю сидела в зале своего двора, чтобы принять всех гостей, которые пришли навестить ее. Однако никто из семьи Лин не пришел, как будто ее и не было в этой семье. Через несколько дней все еще были некоторые благородные дамы, которые забегали к ней на часок. Поэтому Лин Чуцзю порядком устала от этого. Но Лин Чуцзю смогла выяснить, что в этой столице, на самом деле, было так много благородных дам, которые были более подходящими на роль принцессы Ся больше, чем она. Таким образом, не очень легко стать женой принцессы. Была неизбежная ситуация, если другие люди узнают, что Лин Чуцзю заболела. Поэтому Лин Чуцзю изо всех сил старалась произвести у людей впечатление очаровательной и хрупкой барышни. Несмотря на то, что Лин Чуцзю не знала, что делает Ся Тинья, она всегда помнила свою позицию, принцесса Ся. Принцесса Ся не являлась сыном младшего брата императора, поэтому ей должно быть все равно до дел, которые касаются личности императора. Поэтому, естественно, Лин Чуцзю не упустила этого шанса позорить образ императора. Лин Чуцзю только вернулась из дворца и заболела. Лин Чуцзю сказала только несколько слов, чтобы намекнуть, что она почувствовала себя неладно после того, как посетила дворец. Да, когда я вернулась из дворца, то заболела. Императрица действительно добра ко мне, поэтому я не думаю, что она имеет к этому какое-либо отношение, так ведь? Врач сказал, ничего серьезного. Поэтому мне просто нужно отдохнуть еще несколько дней. Это не болезнь, но мне нужно уделять много внимания. Хотя это не серьезно, я чувствую, что мое тело очень болит. Лин Чуцзю сказала только эти слова, но воображение людей неизмеримо. Поэтому люди пытались развить разные идеи. Благодаря этому всего через несколько дней стали распространяться слухи о том, что Лин Чуцзю была отравлена во дворце. Чем больше распространялись слухи, тем больше было драмы. Некоторые даже говорили, что, поскольку принц Ся не хотел, чтобы его жена была отнята у него кем-то другим, Ся Тинья даже хотел отравить Лин Чуцзю. Итак, люди начали задаваться вопросом, так кто же тот, кто на самом деле отравил принцессу Ся. В связи с этой внезапной эскалацией события Ся Тинья сам не знал, что делать, и не выглядело так, будто держит Лин Чуцзю прямо под кроватью, чтобы она ничего не заметила. «Итак, я чувствую, будто происходит какой-то заговор», — сказала Лин Чуцзю, лежа в ванной и наслаждаясь услугами Чжинчжу и Фэйцуй. «Принцесса, вы просто надумали это себе. Принц только хочет показать, как сильно он заботится о вас», — улыбнувшись, ответила ей Фэйцуй. Узнав, что для Ся Тинья Лин Чуцзю значило очень много, служанки не могли не радоваться. «Надеюсь, что да», — осознав, какую ошибку она сделала, Лин Чуцзю больше ничего не сказала и просто позволила Фэйцуй сделать ей массаж. Тем не менее, внутри имперской комнаты исследования император хлопнул по столу в гневе лишь потому, что в его голове была та самая мысль, что и у Лин Чуцзю. «Ся Тинья, что именно ты хочешь сделать, а ты, дурак, думаешь, что можешь разрушить мою репутацию, распространяя такие слухи? Император, пожалуйста, попробуйте успокоиться». Личный евнух императора опустился на колени и сказал, сразу же сползая вниз своим дрожащим телом: «Любые вещи, связанные с принцем Ся, легко вызывали гнев у императора». «Успокоиться», — сказал император без единой эмоции. Но каждое из слов прозвучало властно, поэтому атмосфера внутри комнаты стала особенно напряженной. Тело личного евнуха императора еще больше трепетало, но он больше не пытался закончить свою фразу. «Иди», — начал говорить император, проглотив свой гнев, «принеси этот указ и прикажи императорскому доктору Цинь Юань немедленно отправиться в поместье Ся и проверить состояние принцессы Ся». «ХМФ», — фыркнул император, — «было бы лучше, если бы он мог определить, что принцесса Ся была отравлена, иначе я никогда не отпущу его». Услышав слова императора, евнух только поддержал смех императора, но он не посмел высказать свои мысли. Император слишком недооценивал принцессу. Принц Ся являлся очень безжалостным человеком, он не стал бы начинать что-то такое, что могло быть легко решено. Поэтому как император может просто пособолезновать принцессе Ся и попросить императорского доктора Цинь Юань проверить ее состояние здоровья? На этот раз император должен не только воспользоваться этой ситуацией, но и узнать скрытые намерения принцессы. Выйдя из императорского кабинета, евнух только вздохнул, а затем сразу отправился к императорскому доктору Цинь Юань, чтобы передать ему приказ императора. Услышав приказ императора, императорский доктор Цинь Юань немедленно отправился в поместье Ся прямо посреди ночи. В конце концов, ему было все равно, готовы ли в поместье Ся к этому или нет. Глава 65. Диагностика и сложное состояние. Около полуночи императорский доктор Цинь Юань и личный евнух императора внезапно прибыли в поместье Ся. Эта ситуация очень смутила служащих в поместье Ся, так как они не получали никаких предупреждений о предстоящем визите. По счастливой случайности люди в поместье Ся уже привыкли получать указы императора, поэтому гостей быстро провели к Ся Тинья. Оба гостя теперь стали на колени перед Ся Тинья, который сидел в инвалидной коляске возле двери зала во дворе. Учитывая многочисленные великие достижения Ся Тинья, он никогда не стоял на коленях перед указом императора. Однако, благодаря этим достижениям, он стал таким. Так что действительно никто не завидовал ему, когда видел его. А что касается Лин Чуцзю, которую сейчас называют принцессой Ся, больные люди больше не должны просыпаться около полуночи, поэтому только Ся Тинья получил и услышал указ императора, который евнух прочитал ему. Содержание императорского указа было очень просто. Во-первых, император гарантирует, что убийца будет пойман как можно скорее, чтобы успокоить Ся Тинья и Лин Чуцзю. Еще в указе говорилось, что император дал им много ценных лекарственных трав, чтобы помочь им позаботиться о своих телах. Император также заявлял, что Ся Тинья должен воспользоваться этой возможностью, чтобы сосредоточиться на выздоровлении, и ему не нужно беспокоиться о суде. Не только своим указом император заявлял о своем беспокойстве и поддержке, но также пытался выразить свою благодарность Ся Тинья, отправив своего личного имперского врача, чтобы поставить диагноз и вылечить принцессу Ся. Прочитав указ императора, личный евнух императора почтительно передал его Ся Тинья. Затем, указав на имперского врача Цинь Юань, евнух заявил: «Принц, имперский доктор Цинь Юань пришел помочь и спасти принцессу Ся. Поэтому этот раб интересуется, когда он может пойти и увидеть принцессу. Пошли кого-нибудь, чтобы проверить, спит ли принцесса». Ся Тинья даже не взглянул на евнуха императора, а просто указал домоправителю Цао. «Этот раб сделает это немедленно», — сразу же ответил домоправителю Цао. Однако он заставил кого-то пойти во внутренний двор Лин Чуцзю. Что касается евнуха императора и императорского доктора Цинь Юань, Ся Тинья сидел неподвижно и даже не поприветствовал их. Поэтому, естественно, люди поместья Ся ничего не сделали. Поэтому они стояли не в зале принцесса, а снаружи, где дул ветер. К счастью, летний сезон все еще не закончился, поэтому ветер был не очень холодным. Даже если так, то императорский доктор Цинь Юань не беспокоился, что может заболеть, даже если они стояли на улице пару минут. Поместье Ся являлось вторым по величине особняком в имперском городе, и он был всего немного меньше императорского дворца. Но поскольку Лин Чуцзю жила в самой уединенной части особняка, слуге, которого было послано искать ее, нужно пройти не менее двух четверти часа, 30 минут, прежде чем он сможет дойти до внутреннего двора, и столько же, чтобы вернуться. В общей сложности пройдет час, прежде он сможет отчитаться. Таким образом, все это время императорский доктор Цинь Юань, личный евнух императора и некоторые из их подчиненных все еще ждали снаружи, и, кажется, их обычные маленькие глаза становились все больше и больше от незнания ситуации. Имперский доктор Цинь Юань никогда в своей жизни не чувствовал, чтобы время так медленно шло. Честно говоря, две четверти часа – это немного, но внутри поместья Ся это время длилось как два года. Из-за этого дыхание доктора Цинь Юань постепенно становилось быстрым и неустойчивым. Имперский доктор Цинь Юань – врач, поэтому он знал, что его состояние не было нормальным. Но так как они находились в такой ситуации, он был бессилен и ничего не мог с этим поделать. Имперский доктор Цинь Юань хотел уже упасть на колени. Однако слуга, который ходил к Лин Чуцзю, неожиданно вернулся и сообщил: «Принц, принцесса все еще не спит. Пойдемте», — просто сказал Ся Тинья без всякого смущения, как будто люди перед ним — обычные слуги. Когда имперский доктор Цинь Юань и личный евнух императора услышали это, они почувствовали облегчение. Но Ся Тинья вел всех за собой. Конечно, домоправитель Цао толкал его кресло-коляску, поэтому он просто сидел удобно. Просто гости не ожидали и не могли изменить тот факт, что Ся Тинья идет с ними ко внутреннему двору Лин Чуцзю. «Разве вы не сказали, что принц Ся не любит принцессу Ся?» — имперский доктор Цин Юань спросил у личного евнуха императора. Они оба являлись доверенным лицами императора, поэтому делились некоторой информацией между собой. Тем не менее личный евнух императора только глянул на Цин Юань невинно, потому что сам не понимал, что на самом деле происходит. Ся Тинья сидел в кресле-каталке впереди всех, а домоправитель Цао не мог вести его слишком быстро. Естественно, что все остальные люди шли позади них, но все они шли очень медленно. Если бы это было среди дня, то они могли бы насладиться видами внутри поместья Ся. Но так как на дворе была середина ночи, эта прогулка была скучной. Как вообще можно видеть кто-то, когда темнота вокруг? Императорскому доктору Цинь Юань нечего было сказать. Принц Ся уже несколько раз поиграл ним, поэтому он подумал, что скоро привыкнет к его трюкам. И когда придет время, поведение принца Ся его больше не будет шокировать, и он может сохранять спокойствие. Ся Тинья возглавлял путь, поэтому они шли в два раза дольше до двора Лин Чуцзю, чем обычно. С другой стороны, Лин Чуцзю уже уснула в это время. Она была очень сонная и медленно прилегла на бок. В тот момент она выглядела очень красивая. Ся Тинья крепко держался поручни своего кресла и не мог не спросить себя: «Как ты осмелился таким хорошим словом описать ее?» Пока Ся Тинья все еще размышлял, Лин Чуцзю проснулась от внезапного шума и попыталась поприветствовать его своим усталым голосом. «Принц пришел к принцессе. Пускай живет принц еще тысячу лет». У Лин Чуцзю голос был таким мягким, как липкий воск, а звучал, как голос испорченного ребенка. Ся Тинья поднял глаза на нее и увидел слезы на глазах из-за зевания. В этот момент Ся Тинья бессознательно изогнул губы в улыбке. «Я прощаю тебе твои манеры». Его голос звучал спокойно, а не как обычно, холодно. Но Лин Чуцзю не заметила изменений. После приветствия Лин Чуцзю просто откинулась назад. Затем домоправитель Цао познакомил с ней личного евнуха императора и императорского доктора Цинь Юань. Увидев Лин Чуцзю, они выразили свое уважение, сказав: «Этот слуга приветствует принцессу и хочет, чтобы принцесса жила еще тысячу лет. Можете встать», — Лин Чуцзю сказала это, пытаясь укусить губы, чтобы не зевнуть. «В любом случае, невозможно сразу адекватно вести себя, когда ты внезапно проснулась посреди ночи. Спасибо, принцесса. Когда они встали, имперский доктор Цинь Юань подошел к Лин Чуцзю и заговорил. Принцесса, этому слуге было приказано императором посмотреть и проверить состояние принцессы. Вы имперский доктор Цинь Юань? Лин Чуцзю посмотрела на императорского доктора Цинь Юаня и на Ся Тинья, чтобы получить подтверждение. Тем не менее она только увидела бесстрастное лицо Ся Тинья и поняла, что он ничего не скажет. Затем она только послушно протянула руку и произнесла. Имперский доктор Цинь, пожалуйста. Доктор смог определить, какая у нее болезнь, и поставить диагноз, так что Цинь Юань определенно мог бы также диагностировать. А если нет, это было бы странно. Итак, имперский доктор Цинь Юань наклонился вперед и тщательно проверил пульс Лин Чуцзю. Спустя некоторое время, имперский доктор Цинь Юань не убрал руку с пульса Лин Чуцзю, и чем больше он пытался поставить ей диагноз, тем больше его брови хмурились. Но его лицо все еще выглядело достойно. Однако серьезным взглядом, который вырисовался на его лице, похоже, он хотел сказать, что Лин Чуцзю имеет неизлечимую болезнь и скоро умрет. Ся Тинья и Лин Чуцзю уже знали результаты, поэтому они не нервничали. Но домоправитель Цая и другие слуги не могли не смотреть на серьезного императорского доктора Цинь Юань. Они очень боялись, что имперский доктор Цинь Юань может внезапно открыть рот и рассказать что-то, чего они не могут воспринять. После долгих часов диагностирования имперский доктор Цинь Юань, наконец, осторожно освободил руку Лин Чуцзю. Затем, прежде чем сказать, доктор постепенно восстановил свое обычное выражение лица. «Принц, принцесса», — начал он говорить, — «тело принцессы очень слабое и хрупкое, поэтому этот слуга даст ей рецепт. Он диагностировал ее очень долго, но все равно не решился его назвать. Но похоже, что Ся Тинья и Лин Чуцзю поняли друг друга и без слов». Однако лицо личного евнуха императора и лицо домоправителя Цао стали совсем темными, и оба удивились. Принцесса умирает, или она просто притворяется больной? Глава 66. Правда или ложь? И возвращение в дворец Ся Тинья и Лин Чуцзю не задавали больше никаких вопросов, поэтому имперский доктор Цинь Юань больше не сказал ни слова. Таким образом, несмотря на то, что домоправитель Цао и личный евнух императора хотели знать диагноз Лин Чуцзю, все, что они могли сделать, смотреть, сгорая от любопытства, как императорский доктор Цинь Юань писал свой рецепт, потому что у них двух не хватило смелости спросить. «Проводи имперского доктора Цинь Юань на улицу», — сказал Ся Тинья. Поэтому домоправитель Цао сразу же подошел к императорскому доктору Цинь Юань, чтобы провести его из поместья Ся. Домоправитель Цао был также любопытен, как и кот, но он не осмелился показать это и поэтому просто провел их. После того, как гости ушли, Ся Тинья чувствовал себя очень усталым, но он увидел, что лицо Лин Чуцзю выглядело довольно бледным, поэтому не мог не сказать. «Ты хорошо держалась». Как всегда, она показала себя намного лучше, чем он ожидал. Поэтому он очень неохотно собирался принять кого-то еще как свою жену. Для других казалось, что он изменился, но не по личным причинам. «Спасибо», — ответила ему Лин Чуцзю, прикрывая рот рукою, потому что она действительно не смогла сдержаться и не зевнуть. Ее глаза, которые слегка прищурились, и широко раскрытые губы сделали ее похожей на кошку, она выглядела такой же упрямой и немного избалованной. Однако, наблюдая такое действие, человеку очень сложно сдержаться и не протянуть руку, чтобы обнять и погладить по головке. Ся Тинья не очень любил прикасаться к кому-то, тем более, к волосам, но, увидев хрупкую и милую внешность Лин Чуцзю, его сердце ему действительно захотелось прикоснуться к ней. Возможно, все эти события слишком давили на нее, и из-за этого она не могла остановить свое желание зевнуть. И в этот момент ее слезливые глаза выглядели очень красиво, но она сама этого не знала, поэтому просто продолжила говорить. «Спасибо, принц, за похвалу». Видя, насколько Лин Чуцзю отличается от слухов, которые ходят о ней, Ся Тинья понял, что император на самом деле послал ему хорошую жену. Таким образом, настроение Ся Тинья стало намного лучше. «Когда вернется домоправитель Цао, скажи ему, чтобы он привел тебя в сокровищницу, чтобы ты могла выбрать несколько вещей, которые тебе понравятся. Ну, эта женщина, его жена». Несмотря на то, что люди из особняка знают, что Ся Тинья не всегда позволяет Лин Чуцзю делать все, что она хочет, но таким образом, по крайней мере, люди из особняка будут знать, что он не скупой. Это моя награда, Лин Чуцзю моргнула, и слеза покатилась из ее глаза. Прямо в этот момент, конечно, любой человек захотел бы подойти к ней и вытереть слезу с ее щеки. Сятинья просто сказал, глядя на след от слезы на ее щеке, потому что он не знал, куда подевались все его слова. «Спасибо», Лин Чуцзю быстрым движением руки вытерла слезу с ее щеки. Когда она сделала этот жест, Сятинья очень пожалел об этом. Он действительно не знал, о чем он сожалеет. «Кхм», Сятинья легко кашлянул, потому что он не смог придумать лучшего способа, как отвлечься от своих мыслей. После этого он серьезно сказал, «Чтобы выздороветь, тебе не обязательно встречать с гостей завтра». Теперь, когда его цель была достигнута, Лин Чуцзю больше не нужно было продолжать свою тяжелую работу. Он боялся, что если она умрет, то он не сможет больше найти такую, как она. Ох, втайне Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Наконец-то, ей больше не нужно будет встречаться с гостями. Примерно в это же время она почувствовала, что ее щеки очень болели, потому что она слишком много улыбалась, разговаривая с этими благородными женщинами. И сегодня вечером она почувствовала себя такой уставшей, а ее голова кружилась, поэтому у нее действительно было не так много энергии для общения с Сятинья. Очевидно, что Лин Чуцзю давно не отдыхала, синяки под глазами сейчас были больше, чем раньше. Понимая это, Сятинья больше не хотел оставаться и просто ушел, сказав, «Отдохни хорошенько». Однако эти сказанные им слова, прежде как он ушел, заставили Лин Чуцзю глупо и ошеломленно сидеть в кресле в течение долгого времени. «Принц только что просто проявил заботу обо мне, солнце теперь поднимается на западе и садится на востоке, нет, нет, так не должно быть, луна теперь появляется днем, не так ли, принцесса, принц очень беспокоился о вас», сказала Чжинчжу, увидев, насколько Лин Чуцзю выглядела смущенной. Она действительно хотела рассмеяться, но не посмела и просто продолжила говорить. «Принц даже позволил вам войти в его сокровищницу, чтобы выбрать некоторые вещи, там сокровища, которые он получил во время войны на юге и севере за последние несколько лет. Там много хороших вещей, таких сокровищ даже у императора нет. Поэтому, принцесса, попытайтесь выбрать что-то хорошее». От чистого сердца своими словами Чжинчжу только пыталась сделать Лин Чуцзю счастливой. Но, честно говоря, она заметила, что принц Ся все больше и больше уделял времени и внимания Лин Чуцзю. Хотя Чжинчжу действительно не знала, он делал это только чтобы компенсировать тяжелую работу Лин Чуцзю, или она действительно имела место в его сердце. Действительно, когда Лин Чуцзю услышала слова Чжинчжу, ее мысли внезапно возвратились в норму. Поэтому, если она соединит те события, что произошли некоторое время назад, и попытки императора несколько раз убить, Лин Чуцзю теперь, наконец-то, поняла, что, похоже, в руках Сятинья действительно была пара отличных шахматных фигур, и ее невезение – это лишь часть. Однако думать об этом и быть пушечным мясом – такая ситуация тоже имеет некоторые преимущества. Лин Чуцзю снова зевнула, ведь она очень устала, и ей было лень снова думать о том, сколько раз Сятинья использовал ее. Поэтому она просто решила взять все самые лучшие, что Сятинья имел в своей сокровищнице, чтобы компенсировать все ее травмы и стресс. Ну, Лин Чуцзю признавала, что ее маленький ум не такой слабый, так что это в основном просто ее неоправданные надежды. Во всяком случае, она не надеется на Сятинья, так что это не имеет большого смысла. Когда имперский доктор Цинь Юань покинул поместье Ся, он немедленно отправился во дворец, чтобы сообщить обо всем. «Император, принцесса Ся не больна, но она на самом деле отравлена». Имперский доктор Цинь Юань очень беспокоился, поэтому он почти засунул голову в грудь, пока говорил это. В конце концов, ему не очень повезло участвовать в таком большом беспорядке, так что он знал, что его жизнь больше не может быть спокойной. Будучи врачом, его самым большим страхом было то, что он не знал, вернется ли он в следующий раз домой. «Отравлена? Сятинья отравил ее? Для чего?» — говорил император, нахмурив брови. «Нет, нет. Такого не может быть, с его-то характером. Он предпочел бы расчленить Лин Чуцзю пополам своим мечом или задушить ее до смерти, но он никогда не использовал бы яд. Зная личность и силу Сятинья, он предпочел бы расчленить тело Лин Чуцзю, потому что все равно никто не осмелился бы его допрашивать. Итак, зачем ему ходить вокруг и использовать яд? Принцесса Ся определенно была отравлена не принцем Ся, потому что, Чтобы получить такое состояние, в котором она находится сейчас, ее должны были отравить лет 10 назад. За это время яд успел бы накопиться. Имперский доктор Цинь Юань на самом деле не собирался больше объяснять, но на данный момент он действительно не мог скрыть это. 10 лет, это значит, кто-то из семьи Линь отравил ее. Кто бы мог подумать, что у мадам Линь есть такие навыки. Император сразу понял ситуацию, при этом холодно фыркнув. Имперский доктор Цинь Юань даже не осмелился перевести дыхание. В конце концов, он не мог себе позволить обидеть кого-либо из семьи Линь. «Итак, основываясь на твоем наблюдении, как ты думаешь, Ся Тинья знает об этом? Или Линь Чуцзю знает об этом?» Император спросил просто так. Ему было все равно, жива ли Линь Чуцзю или вообще умерла. С самого начала и до конца принц Ся ничего не спрашивал, поэтому он определенно знает об этом. Что касается принцессы Ся, императорский доктор Цинь Юань нахмурился и попытался вспомнить реакцию Линь Чуцзю. Кажется, принцесса Ся ничего не знает, потому что она абсолютно не беспокоилась, а это значит, она определенно не знает, что скоро умрет. Все боятся смерти, даже сам император боится умереть. Так что императорский доктор Цинь Юань никогда не поверил бы, что кто-то такой молодой, как она, не будет бояться смерти, если бы она знала, что была отравлена и скоро умрет. «Как жестко с тобой, Тинья!» Император усмехнулся, а затем прищурился, но на самом деле он не знал, что и думать. Императорский доктор Цинь Юань, который не получил никакого дальнейшего приказа императора, попытался встать прямо, хотя его ноги уже оцепенели. Но через несколько минут император, похоже, придумал что-то, потому что его глаза внезапно расширились. Глава 67. Посетители и люди, которые не хотят, чтобы она выздоровела, можешь ли ты найти противоядие для Линь Чуцзю? С нетерпением спросил император. Имперский доктор Цинь Юань был настолько потрясен, что даже сделал шаг назад. Но вскоре он успокоился и попытался ответить. Этот слуга некомпетентен и не может сделать лекарство от хронического яда в теле принцессы Ся. Однако, если она будет ухаживать за собой и следить за состоянием здоровья, то сможет прожить еще 10 лет. Это императорский доктор Цинь Юань понял, проверяя пульс Линь Чуцзю. Этот прогноз значительно выше, чем тот, который дал доктору, но это только продолжительность ее жизни, которую он может гарантировать, потому что Линь Чуцзю действительно трудно вылечить. Ладно, этого более чем достаточно. Император вдруг понял, что он нашел себе идеальную причину. Принц Ся, настоящий создатель неприятностей. Смысл слов императора не ясен для императорского доктора Цинь Юань, но Цинь Юань даже не осмелился задуматься о сказанном и даже не попытался больше узнать об этом. Насколько это возможно, он просто хочет сжаться, чтобы император даже не обнаружил его присутствие здесь. Потому что, хотя он и являлся одним из доверенных лиц императора, но не хотел ничего знать о конфликте королевской семьи. В конце концов, если он будет знать слишком много, его ожидает только смерть. Но он не хочет умирать так рано, ах. К счастью, император понимал смысл ненормальной реакции Цинь Юань. Поэтому император просто махнул рукой, давая понять Цинь Юань, что он может идти. Этот слуга теперь удалится. Пусть император проживет еще 1000 лет. После того, как императорский доктор Цинь Юань проявил уважение, он просто направился в кабинет. И он бежал так быстро, что почти выбил из рук маленького евнуха полуночную закуску. На следующий день повсюду распространилось известие о том, что прошлым вечером императорский доктор Цинь Юань посетил поместье Ся, чтобы поставить диагноз Линь Чуцзю, но Цинь Юань не смог правильно диагностировать болезнь. Почему они это сделали? Потому что даже имперский доктор Цинь Юань не смог вылечить Линь Чуцзю. Поэтому люди из поместья Ся начали приглашать каждого врача в столицу, чтобы те попытались поставить диагноз и вылечить Линь Чуцзю. При этом каждый престижный и не очень престижный врач в столице считал своим долгом отправиться в поместье Ся, чтобы вылечить принцессу. Тем не менее каждый из них говорил одно и то же, что у них есть только немного таланта и знания. Может ли кто-то действительно быть врачом, если знает всего только немного? Конечно, нет или, может быть, некоторые из них приукрашали свои знания. Был один доктор, который смог поставить такой же диагноз, как и императорский доктор Цинь Юань. Однако он также не хотел вмешиваться в конфликт королевской семьи, поэтому предпочитал хранить молчание. Это понятно. В конце концов, даже имперский доктор Цинь Юань даже не осмелился сказать свой диагноз. Итак, Почему бы эти обычные врачи осмелились бы? Если они присоединились бы, то это значило бы, что они просто ищут свою собственную смерть. Имперский доктор Цин Юань – самый престижный врач в восточной стране. Однако даже кто-то вроде него не мог диагностировать болезнь Лин Чуцзю. Итак, чего хорошего смогут заявить эти обычные врачи? Таким образом, независимо от того, сколько врачей было приглашено в поместье Ся, до сих пор никто не мог сказать, чем она больна. Внутри особняка семьи Линь, когда мадам Линь услышала, что Лин Чуцзю серьезно больна, то была настолько потрясена, что просто осталась дома на весь день, потому что сильно боялась, что в поместье Ся узнают о том, что она была тем человеком, кто отравил что Лин Чуцзю. И когда она услышала, что императорский доктор Цин Юань ходил проверять состояние Лин Чуцзю в поместье Ся, а сам принц Ся пригласил всех врачей, она так сильно испугалась, что заболела и осталась в постели. Ей стало немного лучше, когда услышала, что хотя принц Ся пригласил десятки врачей, но никто из них не поставит Лин Чуцзю диагноз. Очевидно, что шлюха держит свое слово, потому что она взяла ее деньги. К сожалению, хотя у этой шлюхи много денег, у нее нет много времени, чтобы потратить их все, потому что она скоро умрет. Цвет мадам Линь стал лучше после мысли о гибели Лин Чуцзю. Поэтому, когда Линь Вантин пришла к ней, та уже могла сидеть. Линь Вантин увидела, что ее мать улыбалась, поэтому попыталась убедить ее. «Мама, о болезни Лин Чуцзю хорошо известно в столице. Разве мы не навестим ее, хотя вы и являетесь только ее мачехой?» После дня свадьбы Лин Чуцзю отправила всех этих слуг обратно в дом семьи Линь. Линь Фужинь, мадам Линь, упала в грязь лицом, а ее образ хорошей мачехи был полностью разрушен. И с тех пор Линь Фужинь стала посмешищем в высшем обществе. При этом, создав для Линь Вантин тоже проблемы, ей также было стыдно выходить на улицу. «Твои дядя и тетя даже не пошли навестить ее, так что ни о чем беспокоиться. Пусть принц Ся знает, что Лин Чуцзю не имеет права искать поддержки в этой семье». Голос Линь Фужинь несколько казался слабым, но никак не повлиял на ее властные слова. «То, что вы сказали, не ложь, но если бабушка узнает об этом, зная ее характер, она определенно будет ругать тебя, дядю и тетю. Однако, если мы посетим Лин Чуцзю, вероятность того, что бабушка будет защищать ее, будет намного меньше», — мягко сказала Линь Вантин. Тон ее голоса был намного мягче, поэтому она звучала настойчивее, чем Линь Фужинь. «Когда твоя бабушка вернется?» Мадам Линь действительно беспокоилась о последних событиях, поэтому не могла сфокусироваться. Тетя сказала, что бабушка послала ей сообщение, указав, что прибудет через 5 дней. «Если бабушка узнает, что Лин Чуцзю смертельно больна, а вы и тетя даже не посетили ее, бабушка определенно рассердится». Разумеется, Линь Вантин также не хотелось видеть Лин Чуцзю. Но, в конце концов, теперь, когда она стала принцессой Ся, ей нужно уважать ее. Просто от одной мысли об этом Линь Вантин хотелось разорвать Лин Чуцзю на куски. Но, Линь Вантин также не осмеливалась оскорбить свою бабушку. Поэтому всякий раз, когда стояла перед своей бабушкой, она изо всех сил старалась действовать, как сестра, любящая Лин Чуцзю. Линь Вантин рассердилась и, скрутив свою вуаль, сказала: «Мама, мы должны подумать о том, как мы можем высмеять Лин Чуцзю. Будет намного лучше, если это произойдет перед принцем Ся. Как только они узнают реальную Лин Чуцзю, принц Ся больше не будет искать для нее доктора. Посмотрим, сможет ли она к тому времени защитить себя». Когда Линь Вантин выплюнула такие порочные слова из своих тонких губ, Линь Фужинь не постеснялась кивнуть головой, а ее взгляд выражал легко читаемую похвалу. Хотя в это время Лин Чуцзю смогла избежать встреч с благородными дамами всей столицы, но попала в ловушку под названием «встречи с врачами-зрителями». ГМ, называть их «врачи-зрители» немного преувеличено, ведь, в конце концов, она является принцессой Ся, благородной личностью. Поэтому она не может быть подвергнута воздействию самых обычных врачей. Только доктору и доктор, посланный императором, смогли непосредственно диагностировать ее, в то время как врачи из столицы могли только проверить ее пульс, так как они были разделены шторами. Современные китайские врачи обычно ставят свой диагноз после допроса и наблюдения, но не за шторами. Так что прямо сейчас эти древние действия врачей практически не были хорошими и правильными. Поэтому неудивительно, почему им трудно поставить диагноз. Лин Чуцзю заметила, что несколько врачей поставили диагноз «яд в ее теле». Но, кроме этих нескольких, каждый врач, который проверял ее пульс, только качал головой и вздохнувши говорил: «Моих медицинских навыков все еще не хватает, поэтому я не могу диагностировать болезнь принцессы Ся». Кто-то даже сказал, что «принцесса Ся серьезно больна, пожалуйста, подготовьтесь к ее похоронам как можно скорее». Однако, независимо от результатов, домоправитель Ца все равно давал этим обычным врачам немного серебра в качестве платы за обслуживание. Но после того, как этот доктор ушел, один охранник крикнул: «Ну ты и шарлатан, наша принцесса в хорошем состоянии, поэтому готовить ее похороны слишком рано». После того, как его назвали шарлатаном, врач добавил: «Этот старик не ошибается, тело принцессы Ся действительно очень слабое, она скоро умрет. Принцесса Ся может выглядеть здоровой, но на самом деле состояние ее здоровья уже давно ухудшается. Если вы не будете осторожны, принцесса Ся сможет прожить только 3 или 5 лет. Вот посмотрите». Казалось, этот опытный врач не смог понять политику. Хотя он не упомянул об яде в теле Лин Чуцзю, но то, что он сказал, было правдой. Поэтому Лин Чуцзю не могла не заинтересоваться происхождением этого врача. Глава 68. Ложь во спасение. Лин Чуцзю подозревала, что врач, который рассказал о ее состоянии, выходя из поместья Ся, уже прямо у около ворот, был частью плана Ся Тинья. После всего, разве это не совпадение, что в то время, как люди говорили, что Лин Чуцзю вот-вот умрет, Ся Тинья неожиданно получила известие о том, что чудесный доктор Мо находится в столице восточной страны. И для того, чтобы вылечить болезнь Лин Чуцзю, принц Ся лично встретился и попросил чудесного доктора Мо вылечить ее. Какой лицемер, как главная хорошая героиня Лин Чуцзю могла произносить эти слова без всякой силы. Ся Тинья пытался обмануть глаза и уши всех, потому что этот поступок скрывал истинную причину визита чудесного доктора Мо. Фактически, люди думали, что доктор приехал лечить Лин Чуцзю, а не самого Ся Тинья. Так что, прикрываясь за спиной Лин Чуцзю, Ся Тинья не только одурачил императора, но и встряхнул всех в семье Лин. И теперь он даже попал в десятку лучших кандидатов, как хороший муж. На самом деле это не являлось частью его планов. Но во всяком случае, Ся Тинья практически не лгал людям, потому что Лин Чуцзю действительно была отравлена. Если для нее действительно был способ жить более 10 лет, то она получит нечто более, чем столкновение с бесстыдством Ся Тинья. Однако, встретив такого человека, Лин Чуцзю пожалела о том, что имела шанс прожить вторую жизнь. Поэтому ей было даже слишком лень встать с кровати. Она только хотела молиться, чтобы когда Ся Тинья мог, наконец, ходить, он хотя бы из-за ее добродетельности, должен отпустить ее и освободить. Лин Чуцзю лежала на кровати, поедая яблоки, и слушала слухи, которые рассказывала ей Чжинчжу. Однако, видя, как Чжинчжу двигалась здесь и там, будто она вот-вот умрет, Лин Чуцзю даже поперхнулась. Сколько людей Ся Тинья на самом деле обманул, а, во всяком случае, он не обманул ее. И Лин Чуцзю считала, что Ся Тинья не удалось обмануть императора тоже. Учитывая, какой у императора проницательный взгляд, он определенно мог понять, что Ся Тинья хотел, только чтобы чудесный доктор Мо приехал в поместье Ся, чтобы лечить его ноги. Он делает все подозрительно, поэтому люди думают, что он, наоборот, хороший человек. Также люди слышали, что чудесный доктор Мо довольно отстраненный и имеет незапятнанную репутацию. Сам Ся Тинья должен был пойти и встретиться с чудесным доктором Мо лично, потому что тот отказался лечить принцессу Ся. Однако Ся Тинья не сдавался, он каждый день пытался встретиться с чудесным доктором Мо, чтобы убедить его: «О, мой принц Ся действительно такой сильный и заботливый, он такой хороший человек», говорила влюбленная в Ся Тинья женщина в городе. Но, конечно же, она не забывала и о Лин Чуцзю. Этой старшей мисс семьи Линь очень повезло, потому что она вышла замуж за такого хорошего человека. Ну, ей, на самом деле, не так сильно повезло, потому что она не сможет долгое время наслаждаться добротой принцессы. Замученная женщина не могла не сказать с горечью: «Я не знаю, примет ли поместье Ся еще одну супругу», сказала застенчивая замужняя девушка. «Кто эти глупые люди, которые говорят, что принц Ся – безжалостный человек? Если бы принц Ся действительно был хладнокровным и безжалостным человеком, разве посещал бы он этого врача несколько раз?» – сказала большая поклонница Ся Тинья. кто знает, вдруг принц Ся на самом деле ищет этого чудесного доктора для себя, а принц Ся покалечен, поэтому, возможно, он каждый день просит, чтобы его лечили, а принцесса Ся только для маскировки. Человек, который даже не моргнул, убивая 1000 солдат во время войны, может внезапно стать заботливым. Это безумие. Ученый, который также, как и Ся Тинья, входил в первую десятку кандидатов на место хорошего мужа, просто выплюнул эти слова в порыве гнева. Ну, правду всегда трудно принять. Независимо от того, какими были слухи в городе, про болезнь Лин Чуцзю в обществе не забыли. Если Лин Чуцзю не будет лечиться, тогда все пойдет не по плану. Таким образом, даже чудесный доктор Мо тоже сказал несколько слов в городе о том, что он раньше уже видел ноги принцессы, и что его медицинских навыков недостаточно, чтобы доктор смог вылечить ноги Ся Тинья. Поэтому он идет в поместье Ся только для того, чтобы лечить принцессу Ся. Слава чудесного доктора Мо не только распространилась по всей восточной стране, но и по другим странам. Он был живой легендой, поэтому никто не сомневался в его словах. Итак, после того, как он сказал, что не сможет вылечить ноги принцессы, все люди поверили, что принц Ся останется в своем инвалидном кресле на всю оставшуюся жизнь. Так что после того, как чудесный доктор Мо сказал, что едет в поместье Ся лечить Лин Чуцзю, ни у кого в столице не осталось сомнений. Он пришел к Лин Чуцзю. На самом деле, буду дураком, если я поверю в это. Император не мог не нахмуриться, когда получил такие новости. Воспользоваться ситуацией Лин Чуцзю – это очень хорошее решение. У Ся Тинья получился отличный план. Кажется, его разрушенная репутация стала улучшаться. Из-за этого император был очень рассержен. Ведь для того, чтобы показать людям, насколько хладнокровным, безжалостным и эгоистичным является Ся Тинья, император не постеснялся женить его на Лин Чуцзю, но теперь оказалось, Лин Чуцзю сама оказалась той, кто восстановит разрушенную репутацию Ся Тинья. По словам людей, которых мы отправили, чтобы шпионить в поместье Ся, сам принц Ся с недавних пор стал внимательным к принцессе Ся. После того, как она сделала довольно хорошее дело, она смогла этим завоевать сердце принца Ся, отчитался человек в черном, стоя на коленях. Если бы он не говорил, никто бы не заметил его присутствия. «Очень хорошо», — просто сказал император. Не потому, что он серьезно принял к сердцу слова человека в черном. Все потому, что, как часть семьи Ся, император прекрасно знал, насколько беспощадным бывает Ся Тинья. В конце концов, он не только безжалостен по отношению к женщинам, но и по отношению к собственному отцу. Итак, что ни говорите, но Ся Тинья пожертвовал бы собой ради женщины. Чудесный доктор Мо прибыл специально к Ся Тинья. «Уходи», император махнул рукой, и человек в черном быстро исчез в зале. Затем император крикнул: «Заходи». Евнух, который ждал снаружи, зашел и поклонился императору в знак уважения. Затем он услышал команду императора: «Приведи сюда императорского доктора Цинь Юаня». Через четверть часа императорский доктор Цинь Юань поспешно прибыл. «Ваш слуга пришел, пусть император живет еще 1000 лет». Тихо, император даже не дождался, пока доктор Цинь Юань закончит свое приветствие. Он сразу же отдал приказал: «Императорский доктор Цинь Юань, я хочу, чтобы ты связался с секретными пешками и узнал, какое лекарство будет использовать чудесный доктор Мо». «Хорошо, этот слуга пойдет немедленно». Когда императорский доктор Цинь Юань услышал команду императора, он почувствовал облегчение. Эти секретные пешки находились около чудесного доктора Мо в течение многих лет, поэтому в этот момент они будут весьма полезны. Фактически, они уже использовали их раньше. Но, когда пришло сообщение секретным пешкам, они ответили, что не знали, что Ся Тинья тайно связался с чудесным доктором Мо. Они также не знали, что чудесный доктор Мо был в столице. Так что император и императорский доктор Цинь Юань даже не узнали, что у Ся Тинья была сделка с чудесным доктором Мо. Поэтому императорскому доктору Цинь Юань было предложено остаться в поместье Ся в тот день, когда прибудет чудесный доктор Мо. В конце концов, чудесный доктор Мо, наконец, сжалился над принцем Ся и пообещал, что он будет лечить Лин Чуцзю. Но чудесный доктор Мо не мог гарантировать, что сможет спасти Лин Чуцзю. Ся Тинья не говорил о своих планах налево и направо, но это не значит, что у других людей не было мозгов. Тем не менее, в столице искренность Ся Тинья, которая помогла убедить приехать чудесного доктора Мо, стало большой сенсацией. В некоторых ресторанах даже пытались использовать эту историю для привлечения клиентов и начали сплетничать об этом, когда пили чай. Итак, менее чем за 2 месяца Лин Чуцзю из самой неудачной девушки, которую выдали замуж за калеку, превратилась в самую счастливую девушку в столице. Сначала группа оживленных женщин была очень занята обсуждением несчастной Лин Чуцзю, которая была отвергнута наследным принцем, и ее выдали замуж за искалеченного и парализованного принцесса, который к тому времени не обладал уже военной мощью. Теперь эта группа женщин не могла не ревновать, потому что Лин Чуцзю вышла замуж за такого хорошего мужа. А самая ревнивая женщина среди них была та самая Лин Вантин. Глава 69. Дурочка здесь только одна. Когда Лин Вантин услышала эти слухи, то попыталась убедить себя, что принц Ся – хладнокровный убийца, поэтому он не может быть таким добрым по отношению к Лин Чуцзю. И даже если это правда, они были женаты только в течение пары месяцев. И сказать, что Лин Чуцзю завладела сердцем принца Ся, это всего лишь фантазии, но, чем больше она пыталась рассуждать, тем больше она завидовала всем сердцем. Глаза Лин Вантин покраснели, и она пошла к матери, чтобы пожаловаться. «Мама, почему этой шлюхе так повезло? А, она вышла замуж за принца калеку, очевидно, что у нее с ним не должно быть светлого будущего. Если бы я знала, что все будет так, то лучше бы я вышла замуж за принцессу, а она пускай бы выходила замуж за наследного принца. По крайней мере, ее жизнь ухудшится, хотя бы потому, что наследный принц и императрица ее ненавидит». Хотя слова Лин Вантин прозвучали суровыми, она действительно говорила искренне. В конце концов, она действительно не любила наследного принца. Услышав слова дочери, Лин Фужин не могла не покачать головой. «Глупышка, принц Ся может отдать предпочтение Лин Чуцзю. И что, Ся Тинья не только покалечен, но он также бессилен. Когда наследный принц, наконец, воссядет на престол, ему нужно будет сказать только слово, и принц Ся умрет. Мама, вы уверены, что принц Ся теперь бессилен? Если вы внимательно об этом подумаете, не покажется ли вам, что он вообще даже не думает об императоре?» В полном замешательстве сказала Лин Вантин. Затем продолжила. «Мама, я подслушала беседу отца с некоторыми чиновниками. Он говорил о том, что хотя император захватил военных принца Ся, но он не мог их мобилизовать, потому что эти солдаты признавали только принца Ся. То, что сказал твой отец, неправда. Даже несмотря на то, что эти солдаты работали под руководством принца Ся столько лет во время войны на севере, это не могло помочь, даже если бы они восхищались им до такой степени. Они не могут думать о нем как о своем учителе так долго, сколько им, потому что принц Ся умрет. Как ты думаешь, что произойдет?» Лин Фужин сказала это, потому что не думает о том, что император будет и дальше удерживать Ся Тинья. «Когда ты убираешь сорняки, нужно убирать их с корнями. В противном случае сорняки вернутся с первым весенним ветерком». Она понимала смысл этих слов, даже несмотря на то, что была женщиной. «Принц Ся умрет», сердце Лин Вантин билось так быстро, что казалось, оно сейчас могло выпрыгнуть из груди. Лин Фужин аккуратно погладила по голове Лин Вантин, осторожно посмотрела на нее, а затем сказала: «Хочешь, просто верь своей маме, потому что мама никогда не попытается причинить тебе вред. Подумай о том, что как только ты выйдешь замуж за наследного принца, и он станет императором, тогда ты станешь матерью для этой страны. Когда это произойдет, не только Лин Чуцзю станет на колени перед тобой, но и принц Ся тоже. Вы правы, мама. Я буду матерью для этой страны, поэтому мое будущее намного лучше, чем у Лин Чуцзю». После унижения Лин Чуцзю Лин Вантин удовлетворенно кивнула головой и вскоре почувствовала, что ее желание и ревность постепенно исчезали. Затем она восстановила умный взгляд в глазах и сказала: «Но тем не менее мы не должны позволить этой шлюхе выздороветь. Разве этот гений, чудесный доктор Мо, не будет диагностировать и лечить Лин Чуцзю? Мама, мы должны пойти и найти тетю, чтобы посетить поместье Ся и узнать больше о болезни Лин Чуцзю. Ну, если это то, что ты хочешь», слабо улыбнулась Лин Фужин, «расскажи об этом также и твоему отцу, чтобы мы могли все посетить и посмотреть, действительно ли Лин Чуцзю больна. Кто знает, хочет ли этот ребенок увидеть своего отца». Искренность принцессы тронула сердце чудесного доктора Мо, поэтому доктор отправился в поместье Ся вместе со своей дочерью. Принц Ся даже сам лично вышел, чтобы поприветствовать их. Когда в поместье Ся появился чудесный доктор Мо и его дочь Мэйюэр с ледяным выражением лица, они привлекли всеобщее внимание. Даже домоправитель Цао, который прежде много путешествовал и встречал разных людей, не мог не вздохнуть, потому что он обнаружил, что чудесный доктор Мо и его дочь необычайны. Теперь, когда мисс Мо в поместье Ся, станет ли ее приезд для нас благословением или, наоборот, проклятием? Домоправитель Цао тайно вздохнул, ведь чудесный доктор Мо и мисс Мо могли иметь превосходные навыки и знания в медицине. Но Лин Чуцзю спасла его сына, поэтому естественно, что домоправитель Цао предвзято относился к Лин Чуцзю. Как бы там ни было, он только слуга, что он может сделать? Чудесный доктор Мо, мисс Мо, только сказал Ся Тинья. Как всегда он не хочет ходить вокруг да около, поэтому сразу после приветствия Ся Тинья провел своих гостей в двор Лин Чуцзю. Увидев такую скучную сцену, домоправитель Цао мысленно воскликнул. Разве принц не испытывает никаких особых чувств к мисс Мо? Во всяком случае, мисс Мо выглядела совсем не так, как домоправитель Цао себе представлял. Мисс Мо выглядела очень равнодушной и гордой. На ее лице нет ничего, кроме холода, ни единого следа человечности, как будто каждый должен ей огромную сумму денег. Хотя люди не могли игнорировать ее прекрасное лицо, они также не могли его вынести. И хотя их принц очень равнодушный, он всегда защищает свою страну, в отличие от этой девушки, которая ничего не знает о мире. Просто посмотрев на мисс Мо, человек не мог не подумать, что он увидел всего лишь простую смертную. Зная, что Ся Тинья пригласил чудесного доктора Мо и мисс Мо в поместье Ся, Лин Чуцзю проснулась рано утром, чтобы подготовиться. Даже несмотря на то, что она знала, это все только формальность, и на самом деле чудесный доктор Мо не излечит ее. Ся Тинья зашел в холл и попросил, чтобы Лин Чуцзю вышла к ним. Принцесса, принц и чудесный доктор Мо пришли, а также прекрасная ледяная принцесса, сообщила Чжинчжу Лин Чуцзю, но не посмела сказать остальную часть своих мыслей. Лицо этой мисс Мо выглядело очень выразительно. Хотя их принцесса не могла конкурировать с внешностью мисс Мо, их принцесса тоже неплоха собой, и, очевидно, их отношение к принцессе намного лучше, чем к мисс Мо, не так ли? Их принцесса благородна, и каждое движение, которое она делает, удивит вас. Характер мисс Мо на самом деле неплох, потому что она выглядит холодной, но благородной и элегантной. Помогите мне, Лин Чуцзю действительно чувствовала слабость, но не до такой степени, что ей нужна была помощь. Но все же она попросила помочь ей. Чжинчжу и Фэйцуй сразу же подошли к ней. Они обе хотели помочь, но она внезапно отказалась. Не нужно, все в порядке, на самом деле. В конце концов, учитывая теперешние события, как она могла бы просто идти туда одна? А Лин Чуцзю осторожно облокотилась на Чжинчжу, демонстрируя спокойную улыбку на лице. Затем она медленно пошла вперед. Каждый день Лин Чуцзю выглядел элегантно и спокойно, ни один человек не подумал бы, что она притворяется. Казалось, это у нее с рождения. Лин Чуцзю решительно улыбалась и вела себя как истинная благородная женщина. Но, конечно, это выглядело естественно, потому что предыдущая владелица тела уже узнала и раньше, как следует вести себя. Поэтому ей нужно лишь немного поработать, чтобы улучшить свой благородный внешний вид для того, чтобы эти люди не презирали ее. В конце концов, сегодня она встретит женщину, которая добивалась мужа Лин Чуцзю. Независимо от того, что она чувствовала к Ся Тинья, и независимо от того, что Ся Тинья чувствовал к ней, Лин Чуцзю, на самом деле, наложница не впечатлила. И она знала, что мисс Мо подумала абсолютно так же. Как бы там ни было, какие же трудности смогли заставить эту женщину вмешаться в чужой брак? Являются ли эти трудности достаточно большими, чтобы быть ей сексуально откровенной, и что это за трудности, раз она принимает первую жену? Ну и шутка. Если ее отец был бы убит, разве она не могла бы просто попросить наказать убийцу? Независимо от того, как сильно Любай пытался приукрасить слова чудесного доктора Мо, на Лин Чуцзю чудесный доктор Мо все равно не мог произвести хорошего впечатления. Что, если мисс Мо на самом деле не хочет всего этого? Ну, если она не хочет, тогда она не согласится с решением чудесного доктора Мо, так ведь? Чем больше Лин Чуцзю думала, тем большей дурочкой она ее считала. Если Лин Чуцзю захочет, чтобы все узнали, насколько мисс Мо глупа, тогда она может это показать. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, отправившись в зал.